Глава 26. 14 ноября 1198 года от Рождества Христова. Этамп. Чем больше я погружался в это болото, тем больше понимал, что нужно ехать в замок Этамп и поговорить со ссыльной королевой. А еще лучше – посмотреть, как и чем она живет. Поскольку все предоставленные мне королем свидетели и факты, кроме расписок о принятии денег, говорили не в его пользу. Те, кто был в комнате в эту злополучную ночь, говорили практически одно и то же. Сначала за занавеской была тишина, возня, затем громкий вскрик королевы и все. Самого факта консумации они не могли ни опровергнуть, ни подтвердить. К тому же, под моим внимательным взглядом, все страшно нервничали и старательно увиливали от прямых ответов. Приходилось едва ли не клещами вытягивать хоть слово по делу. То же касалось и епископов, которые при виде перстня тут же теряли всяческую волю и спихивали принятое ими решение на короля, который их заставил состряпать фальшивку. Поэтому я и принял решение ехать к кузнице, предварительно поговорив с Филиппом Августом, чтобы написал документ, поручающий всю заботу об Ингеборге датской, в том числе с финансовой стороны, одному мне. Узнав, что ему теперь не нужно будет ее содержать, он обрадовался так, что подписал свиток, дающий мне право делать с ней все, что угодно, кроме убийства. Вот с ним-то я и отправился со всем своим войском в замок пригорода Парижа, находившийся примерно в 50 километрах от столицы. Смотря как к расхлябанным солдатам на постах, которые больше пили вино и играли в кости, чем несли службу, встают мои солдаты, я дождался, когда замок всполошится из-за вторжения, и толстый упитанный дворянин соизволит спуститься вниз. «Даю вам время до обеда, любезный!» Вежливо оповестил я его, показав документ, подписанный королем. «Собрать вещи и убраться из замка». «Но это произвол! Я буду жаловаться!» Возмутился он, смотря как внутрь стен втекает армия, а еще большая ее часть окружает замок кольцом снаружи. «Да, конечно, но если не успеете до указанного времени, будете болтаться вон там». Я показал ему на замковые ворота. Он, схватившись за голову, убежал в донжон, а мои солдаты продолжали дублировать все посты, выставленные им в замке. Причем французы, ничего не понимая, почти не сопротивлялись. Ну, была, конечно, парочка героев, но когда они закачались на виселице, больше желающих спорить с новым руководством замка не нашлось. Это же зрелище ускорило и коменданта, который со всей семьей и родней решил нас экстренно покинуть. Прибежали было качать права и те, кто сейчас находился в замке и дружил с узницей, но я их тоже попросил покинуть помещение, если что-то не устраивает. Епископа Этьена де Турне и племянницу Алеоноры постигла та же участь, что и коменданта, поскольку они начали мне угрожать. Так что их быстро, хоть и со всеми почестями, выкинули за ворота. Остальные, кто здесь проживал или заехал в гости, вели себя мирно, хотя, как по мне, их тут было слишком много для того, чтобы узница считалась всеми брошенной и покинутой, как она об этом писала папе. Особенно меня удивила кухня, на которую я сразу отправился. Повар, заикаясь от волнения, рассказал, что и из каких продуктов он готовит, подавая еду всем, в том числе и опальной королеве. И что-то я среди куропаток, жирных молочных поросят и десятка соусов, которые он перечислил, не нашел упоминания о хлебе и воде, о которых Ингеборга так красочно писала в Рим. Так что, наконец, первая гирька упала и на чашу весов короля. Но груда фактов со стороны королевы пока даже не пошевелилась. И с этим мне нужно было скрупулезно разбираться. Попросив остановиться на минуту перед дверью в ее покое, я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Затем натянул на лицо маску добродушного священника, давая знак охране вносить меня внутрь. «Моя дорогая, наконец-то!» С этими словами на латыни я был внесен к опальной королеве и впервые увидел ту, из-за которой все это началось. Симбионт при виде девушки выплеснул столько гормонов, что у меня волосы зашевелились по всему телу, а кровь только что не прильнула ко всему, к чему только могла. На скромном простом табурете сидела богиня. Светлые, едва ли не белые от падающего на них солнца волосы оттеняли белоснежную мягкую кожу, а огромные, наполненные печалью зеленые глаза грустно смотрели на меня, в то время как их обладательница вышивала. «Что случилось? Почему в замке шум?» — испуганно спросила она мягким грудным голосом, от которого симбионт исторгнул еще больше гормонов в кровь. «Кто вы?» «Архиепископ Венецианский, легат нашего святейшего отца Иннокентия III». Я приказал поставить носилки рядом с ней, хотя находиться так близко было суровым испытанием для моего начавшего созревать организма. Ингеборга была прекрасна, и я полностью понимал короля, который захотел тут же ею овладеть. Схожие мысли именно сейчас бродили в моей голове, еще и под воздействием впрыснутых гормонов. «Что? Папа наконец решил действовать?» Она отбросила вышивание и, сложив руки, зашептала свои молитвы. «Спасибо, Господи, спасибо!» Я, конечно же, присоединился к ней, еще и перекрестив под конец. Она опустилась на колени и, взяв мою руку в свои, приложила ее ко лбу. Симбионт после этого булькнул и на время отключился. Меня окружил тонкий аромат трав и благовоний, скруживший голову. И я с полной очевидностью понял, что это тело становится по-настоящему взрослым, поскольку впервые почувствовал столь явную реакцию на женщину, находящуюся ко мне так близко. «Все, дорогая, отныне вашим бытом и безопасностью займусь я». С мягкой улыбкой я отнял у нее руку, еще раз перекрестившись. Также я уже имел предварительный и весьма жесткий разговор с Филиппом Августом, и он обещал навестить вас в моем присутствии, чтобы обговорить условия вашего возвращения. «Это правда?» Ее глаза наполнились слезами. «Я так благодарна Святейшему Отцу!» «Давай помолимся, дитя. Ты так много страдала. Но теперь все это уже позади», — заверил я ее. «О, благодарение Господу нашему!» «Все благодаря Господу», — согласился я, читая молитву на высокой латыни. Ее она не знала, но присоединилась ко мне, читая на вульгарной. Нас пару раз пытались отвлечь, но она сама просила подруг или гостей не отрывать ее от молитвы с новым защитником. 21 ноября 1198 года от Рождества Христова. Этамп. Прошла неделя с моего яркого появления в замке, и опальная королева, все больше убеждаясь, что я полностью на ее стороне, стала ослаблять контроль над собой, возвращаясь к прежней жизни, которую вела до моего прибытия. Подарки французским сановникам, активная переписка с духовенством. И если вначале она это делала осторожно, то потом, видя, что я ничему не только не препятствую, а наоборот горой за нее стою, поощряя все, что бы она ни делала или не запросила, Ингеборга отбросила роль угнетенной пленницы, в которой предстала при первой нашей встрече. Исчезло простое платье. Появились наряды, присущие больше королевскому двору, чем узница тирана и душегуба, как она писала папе о своем муже. Еще большее доверие я получил, когда по моей просьбе в замок дважды приезжал Филипп Август, с которым я весьма жестко и непримиримо разговаривал в соседней с ней комнате, сделав все, чтобы она услышала наши переговоры полностью. Король, решивший мне подыграть, заламывал руки, убеждал не отлучать Францию от церкви, как это угрожал сделать Иннокентий III, обещал, что подумает над моими словами и просил дать ему чуть больше времени. После второй встречи, когда он после меня зашел к ней и поинтересовался, не испытывает ли королева в чем-то нужды, она мило и кротко с ним пообщалась, как это всегда делала со своими посетителями, очаровывая всех добротой и набожностью, и сказала, что ей не хватает только теплоты тела и сердца короля. Тот же, видя, что я стал сомневаться в ее добродетели, старался и дальше увеличить мои сомнения, даже предложил мне лично посмотреть, как он пытается соединиться с ней, чтобы я наяву увидела ее взгляд, который лишал его мужской силы. Я сказал пока с этим обождать, поскольку и других темных мест в ее поведении хватало. Находясь с девушкой почти 20 часов в сутки, я был участником большинства ее разговоров, переписок и всего, что она делала. Ничего, что она описывала в своих письмах наружу, не было и в помине, кроме того, что она не могла покинуть замок. Во всем остальном она вела обычную светскую жизнь, не говоря уже о пышных вечерах, которые иногда закатывала, приглашая парижских аристократов. Мое присутствие сначала ее раздражало, но потом, когда король отказался выделять ей больше денег, сказав, что теперь этот уродливый карлик от папы за все отвечает, я специально стал вручать ей золото из рук в руки, сколько бы она ни запросила. Ингеборга от этого еще больше расслабилась, справедливо полагая, что если я не только не ограничиваю ее траты, но еще и даю больше, чем выделял король, то точно нахожусь здесь, чтобы защитить ее от всех невзгод. Ну и как дальше стало понятно, человек не может долго скрывать свою истинную сущность, если считает, что ему ничто не угрожает. Я давно приметил в замке молодого, очень смазливого поваренка, который слишком часто заглядывал в комнату королевы, чем это было положено ему по статусу, поэтому выставил за ним тайное наблюдение. А сам сказал Ингеборге, что через неделю планирую поездку в Париж, чтобы еще раз надавить на короля силой своей власти. 28 ноября 1198 года от Рождества Христова. Этамп. Мужская задница с силой вжимала в простыню женское тело, а пот, который катился по его спине, говорил о том, что делает он это уже достаточно продолжительное время. Белые руки, которые вцепились в его плечи, силой стискивали кожу мужчины, а такой знакомый голос страстно выкрикивал его имя, когда он усиливал движение тазом. Парочка была так увлечена сексом, что не услышала, как открылась дверь на новых петлях, которые поставили за неделю до этого дня, и внутрь внесли посланника папы, который уехал из замка 2 часа назад. И это видели все. Полюбовавшись 10 секунд на сцену, я провел рукой по горлу. Сеньор бороться все правильно понял. Подойдя к кровати и схватив мужчину за волосы, мечом перерезал ему горло и отошел, смотря как лежавшая под булькающим кровью телом девушка верещит от ужаса. В то самое время, как ее лицо и тело заливает кровью любовника. Через пару минут, поняв, что ей лично ничего не угрожает, она с трудом откинула безвольное мужское тело в сторону, и я увидел ее настоящее лицо. О, только теперь оно было по-настоящему прекрасно. Искаженная от ярости и понимания, что ее тайна раскрыта, она рычала от бессилия и даже не подумала укрыть совершенное тело, на которое уже начали коситься мои солдаты. «Выйдите все, кроме вас, сеньор Пьетро!» — приказал я им, и те нехотя покинули комнату. Я, выставив на нее указательный палец, искренне улыбнулся, впервые за 2 недели сбрасывая так опостылевшую мне маску священника. «Попалась!» Она, зарычав еще сильнее, бросилась к подушке, а затем ко мне, занеся тонкий стилет над моей головой. Военачальник ножнами ударил ее по руке, а когда королева вскрикнула от боли, упав спиной обратно на кровать, поднял кинжал и, хмыкнув, положил его рядом со мной. «Свяжите ее, пожалуйста, да потуже, а то, боюсь, как бы эта львица меня не загрызла», попросил его я, и он, кивнув, сходил за веревкой. Вскоре передо мной на кровати окуклилась девушка, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. «Пока на этом все, сеньор Пьетро», поблагодарил его я. «Выйдите, пожалуйста, и проследите, чтобы нас никто не подслушал». Он склонил голову и покинул комнату, забрав с собой на всякий случай стилет. Мы остались одни. «Ублюдок!» В ее латыни стал от волнения прорываться датский акцент. «Мелкий лживый ублюдок! Провел меня? К твоей чести, Инга!» Сократил я по-приятельски ее имя, выкарабкавшись из своих носилок и забрался на кровать, стараясь не испачкаться в крови. «Ты держалась великолепно! Какая выдержка, какой кроткий взгляд! Теперь понимаю, почему тебя все кругом так боготворят». В мою сторону от задыхающейся от гнева королевы полетели датские ругательства. О том, что это не слова молитв, к которым она чаще всего прибегала раньше, чтобы показать себя добродетельной католичкой, я догадался и без перевода. Смотря на лежащее передо мной связанное тело, не ставшее от этого менее совершенным и привлекательным, я невольно провел пальцем по ее взволнованно поднимающейся груди, чем вызвал сначала подозрительное молчание, а затем шепот с эротичными нотками. «Ты хочешь меня?» «Да, я знаю, что ты хочешь. Ты можешь развязать и взять меня прямо сейчас. Я стану твоей любовницей сейчас и навсегда». Пискнувший от возбуждения симбион снова отключился, давая мне спокойно думать. «Ладно, это все лирика». Я забрался на нее сверху и щелкнули гонько по носу. «Но, к сожалению для короля и, к счастью для тебя, дело зашло слишком далеко, и я не могу просто выставить твой маленький грешок на всеобщее осуждение».